рукопись. Знаете, что я вам скажу, господа хорошие? Надо запретить людям унижать других людей. Принять такой строгий закон, по которому никто бы не ушел от ответственности. Никто. И не надо мне тыкать в лицо пенсионной книжкой, протекающим потолком и грубым начальником. Никаких оправдывающих обстоятельств. Никакого снисхождения. Малейшее нарушение закона — расстрел. Точка. Вот увидите, как сразу нам всем станет легче жить. Впрочем, из всякого правила бывают исключения. Что касается унижения человеческого достоинства, лишь в 2-3 случаях оно достигает положительного эффекта. Во-первых, в армии. Подвергшийся начальственным издевательствам солдат становится злее и беспощаднее в бою, поскольку даже в безусом и румяном лице противника видит усатую и наглую рожу прапора или сержанта. И неважно, какой ценой далась победа, помнить будут только ее. Победу, то есть. Во-вторых, в театре. Актер, на которого наорал прилюдно режиссер, из бесчувственной, зажатой деревяшки, вдруг превращается в живой персонаж, страдающий, действующий, сопротивляющийся. Если ему удастся воспользоваться уроком, он может превратиться в великого артиста. Если нет, это будет единственным случаем его триумфа, подтвержденным аплодисментами растроганной публики. Потому что, научившись держать удар, он попросту станет толстокожим. В то время как единственным условием полноценного осуществления артистического таланта является именно тонкокожесть. Минимальный порог чувствительности в восприятии несправедливости мира. Страшная профессия. Однако я упомянул о третьем варианте. Тут я все-таки несколько колеблюсь. Дело в том, что нет категорических оснований думать, будь то страдание, унижение, обязательные условия становления серьезной художественной личности. История знает массу примеров благополучного созревания таланта. И, напротив, многочисленные лишения и болезни только в редком случае становятся питательной средой для возникновения какого-нибудь гения, обреченного на посмертное признание. Разумеется, я не собираюсь сейчас утомлять вас подробностями собственных исторических изысканий на эту банальную тему. Предлагаю самим заняться ею как-нибудь на досуге. Убежден, что вам, как и мне, трудно будет прийти к каким-нибудь окончательным выводам. Однако вы поймете, до какой степени лживы и высокопарны все эти бесконечные билетаризованные биографии великих. Они с таким сладострастием и вдохновением описывают всевозможные унижения и недуги последних, что диву даешься, как те вообще умудрились дожить до тех лет, в некоторых случаях весьма преклонных, о которых нам сообщают многочисленные справочники. Разумеется, переполняясь сочувствием к страдальцам, мы прощаем им бесконечные промахи и несовершенства, и, кроме того, этим своим состраданием поощряем к размножению тучные стада биографов и различных ведов, всевозможных специалистов по человеческому унижению, так бы я их назвал. Однажды мне пришлось быть свидетелем одного весьма пошлого зрелища. Исключительно из праздного любопытства, коего ваш покорный слуга, подобно всем смертным, не лишен, я оказался на экскурсии в одном знаменитом подмосковном музее, бывшей даче всемирно известного писателя, в нашей стране более ценимого как поэта. В сравнении с действительно трагическими судьбами многих своих современников, он прожил довольно-таки благополучную жизнь, испоганив ее в конце нелепым жестом публикации за границей своего романа. Власть не простила ему подобной честолюбивой вольности и сделала выговор в той, правда, недопустимой и нелепой форме, на которую только и способна всякая власть. Унизить человека таким громогласным окриком — это, знаете ли, для нее естественный способ поставить на место. Такого рода публичное унижение послужило причиной ужасной болезни ослушника и последовавшей вслед за ней кончиной. Роман таким образом получил громогласную мировую славу, которая затмила его действительные и, на мой взгляд, неоспоримые достоинства. То есть трагический финал поэтовой жизни вписал его все-таки в скорбный ряд застреленных, повешенных, уморенных голодом и просто сгинувших коллег. Но вот ведь поразительно, именно почти 70-летнего благополучия и не могут ему простить многочисленные ценители великой поэзии, как будто обязательным условием качественности стихов должна быть преждевременная и как можно более заковыристая смерть их создателя. Но вернемся к той злополучной экскурсии. Чрезвычайно начитанная и весьма красноречивая женщина, ведущая ее, подробно и сознанием дела живописала фрагменты жизни знаменитости, делая особенные акценты на его положительных качествах и поступках. Однако, имея в виду кровавый исторический фон, на котором протекала эта во всех смыслах вполне достойная жизнь, аудитории явно не хватало более завлекательных фактов, чтобы физически вынести полуторачасовое пребывание на затекших ногах. Стулья, как и вся мебель, были предназначены для демонстрации поразительной нетребовательности поэта к предметам быта, а потому лишь служили напоминанием, что где-то они используются по назначению. Даже пикантные подробности интимной жизни героя оживили уставшую публику не слишком надолго. Правда, в этом вопросе гид проявила, на мой взгляд, удивительное в наше нестыдливое время целомудрие. Видимо, существуют некоторые строгие служебные правила, предписывающие экскурсоводам не переходить за черту, назначение которой по возможности уберечь образ великого человека от нашего разнузданного воображения, стремящегося представить его без штанов. Хотя, как мы знаем, нет цензуры на воображение. Задача хранителей музея — держать его, это самое воображение, насколько хватает сил в узде. Точнее, направлять в нужное русло, отвлекая другими завлекательными фактами, скажем, живописанием физических страданий. Они всегда тонизируют замученную скучными подробностями величия аудиторию и, кроме того, призваны устыдить ее, намекая на то, что ее полуторачасовые мучения по сравнению с тем адом, что пережил гений. Ничто, пустяк, просто тьфу. То, чем закончилась вышеупомянутая мной экскурсия, превысило всяческие ожидания. По части кровожадности описание предсмертных мук поэта, прозвучавшее из уст миловидной и добропорядочной женщины, скорее всего, матери семейства и, вполне вероятно, уже бабушки, с полным основанием могло претендовать на главную премию в садомазохистском конкурсе ужасов, будет такой проводился. Успех был ошеломительный. Парочка особо чувствительных грохнулась в обморок. Остальные, совершенно забыв про собственную усталость, оживились до такой степени, что, перешагивая через бездыханных товарищей, бросились писать восторженные отзывы в адрес триумфаторши. Меня поразили блеск в ее глазах, когда она посмотрела на трофеи. И спокойная деловитость, с какой наша героиня отдавала пожилой служительнице привычное уже, видимо, распоряжение принести воды и на шатыря. Она была явно довольна собой и только, встретившись с моим брезгливым взглядом, слегка нахмурилась. Поскольку подобной оценкой ее мастерства оказалась единственной, она тут же была списана на счет моей бесчувственности и даже, вероятно, жестокосердия. Именно такими терминами она бы и козыряла, если бы пришлось защищать свою профессиональную честь. Я как будто слышу ее голос, достигающий небесных высот. Люди так проникаются, что в обморок падают, а этот... Тут она бы сделала паузу и, сфокусировав на моей жалкой персоне внимание переполненного зала, вернула тот одинокий брезгливый взгляд, стократно умноженный, присоединившийся толпой. Может быть, этим бы и закончила. Вот почему необходимо во что бы то ни стало принять закон, категорически запрещающий унижение личности. Что касается злополучного романа, который стоил жизни затравленному поэту, я считаю его великим. Но вовсе не потому, почему остальные, коих не так уж и много, считают его таковым. То есть не за то историческое разоблачение, на которое мастер отважился, ставя превыше всяческих благотворительных идей, касающихся народных масс, одну единственную человеческую особь. Тут я могу с ним и поспорить. Слишком уж банально звучит этот вывод, да и вряд ли он именно этим разоблачением вдохновлялся, посвятив роману целое десятилетие своей жизни. Мне кажется, мучимый сомнениями относительно своей собственной поэтической судьбы, он вознамерился рассказать нам историю поэта, дерзнувшего на подвиг анонимности. Снабдив героя одной из самых уважаемых в человеческом мире профессий, создатель романа в то же время наделил его чрезвычайной мощи поэтическим даром, который обнаружился лишь по смерти того в пачке неопубликованных стихов. Кстати сказать, одно из последних стихотворений самого автора, не входившее в роман, подтверждает мои догадки. Я имею в виду то, где автор пытается убедить себя, что быть знаменитым некрасиво. И ведь вот что удивительно. Скрывшись за именем вымышленного персонажа, знаменитый поэт написал, быть может, лучшие свои стихи. Делегировав свой дар другому, он и сам стал другим. Вырвался таким образом из плена своего имени. Расширил, так сказать, горизонты своей свободы. Ах, если бы ему хватило мужества и выдержки сохранить тайну и оставить свою книгу без подписи. Потерять, к примеру, где-нибудь в электричке или в метро. Но мне такие случаи сознательной анонимности, увы, неизвестны. Жаль, чертовски жаль.